Даже Герда, угнетенная жарой и поначалу замкнувшаяся в нервическом молчании, начала оживать. И когда они кратчайшим путем вернулись в гостиницу и расселись на втором ярусе лесной террасы за уставленным закусками столом, она первая высказала любезное сожаление по поводу предстоящего отъезда господина Перманедера. Теперь, когда уже реже стали происходить недоразумения на почве взаимного непонимания. А кроме того, она берется утверждать, что ее подруга и невестка Тони уже 2 или 3 раза виртуозно произнесла «Помогай Бог!». Господин Перманедер при слове «отъезд» воздержался от уточнения и занялся яствами, от которых ломился стол и которые по ту сторону Дуная ему нечасто доводилось пробовать. Они неторопливо поедали вкуснейшие изделия господина Дикмана, причем маленькая Эрика больше всего радовалась салфеткам из тонкой бумаги, казавшимся ей несравненно красивей, больших полотняных салфеток, подававшихся дома, так что несколько штук она, с разрешения Кёльнера, даже положила в карман на память. Откушав, они еще долго сидели за столом и болтали. Господин Перманедер потягивал пиво и одну за другой курил свои черные сигары, а консул по обыкновению не выпускал изо рта папиросы. Нельзя, однако, не отметить, что никто больше не упоминал об отъезде господина Перманедера, да и вообще не затрагивал вопроса о будущем. Они обсуждали политические события последних лет. Господин Перманедер, всласть посмеявшись над анекдотами 48-го года, которые консульша рассказывала со слов своего покойного мужа, в свою очередь принялся рассказывать о революции в Мюнхене и о Лолле Монтес, безмерно интересовавшей мадам Грюнлих. Был уже 2 пополудни, когда Эрика в сопровождении неизменной Иды, разгоряченная и усталая, с целой охапкой ромашек, сурепицы и разных трав, вернулась с прогулки и напомнила о пряниках. Вся компания встала из-за стола, чтобы отправиться за ними в город. После того, как консульша, которая сегодня была хозяйкой, оплатила счет полновесной золотой монетой. Спустившись к гостинице, они велели через час закладывать лошадей, так как перед обедом решено было еще немножко передохнуть в городке, и затем медленно, ибо солнце изрядно припекало пыльную дорогу, направились к низеньким домикам у подножия горы. Сразу же после моста через Ау как-то сам собою определился порядок шествия. Во главе его шла быстрее всех шагавшая Ида Юнгман, рядом с неутомимо прыгавшей и гонявшейся за бабочками-капустницами Эрикой. За ними консульша и Томас с Гердой, и, наконец, поодали госпожа Грюнлих с господином Перманедером. Впереди было шумно, девочка весело смеялась, и Ида вторила ей своим басовитым добродушным ржанием. В середине царила тишина. Гердой от жары и пыли вновь овладело уныние, а старая консульша и ее сын погрузились каждый в свои мысли. В конце тоже было, или вернее казалось, тихо, ибо Тони и баварский гость беседовали приглушенно и задушевно. О чем же они говорили? О господине Грюнлихе. Господин Перманедер справедливо заметил, что Эрика — прелесть какая девчушка, хотя и почти не похожа на мать, на что Тони отвечала. «Да, она вылитый отец, и, надо сказать, беды в этом нет. Внешне господин Грюнлих был настоящий джентльмен, что правда, то правда». Так, например, у него были очень оригинальные золотисто-желтые бакенбарды. Я ни у кого больше таких не видывала. Затем, хотя Тони еще в Мюнхене у Нидерпауров, довольно обстоятельно рассказала ему историю своего замужества, а господин Перманедер опять ее обо всем расспросил, осведомился о подробностях банкротства, сочувственно и робко поглядывая на Тони. Он был дурной человек, господин Перманедер, иначе отец не забрал бы меня от него. Уж можете мне поверить. Не у всех людей доброе сердце. Увы, жизнь преподала мне этот урок. Хотя я еще сравнительно молода для женщины, которая вот уже скоро 10 лет вдова или что-то в этом роде. Злой человек. А Кэссельмейер, его банкир, нелепый и дурашливый, как щенок, был и того злее. Но это совсем не значит, что себя я считаю ни в чем не повинным ангелом. Не поймите меня ложно. Грюнлих пренебрегал мною, и если и оставался дома, то проводил весь вечер, уткнувшись в газету. Он обманом заставил меня безвыездно сидеть в Эймсбютеле, потому что в городе я бы немедленно узнала, в каком он увяз болоте. Но я всего только слабая женщина, со многими недостатками, и не всегда поступала правильно. Так, например, мое легкомыслие, расточительность и новые пеньюары давали ему повод для тревог и огорчений. Но добавлю в свое оправдание. Я ведь была ребенком, когда вышла замуж, ничего не смыслящей дурочкой. Вы только подумайте, господин Перманедер, я уже чуть ли не перед самой помолвкой узнала, что за 4 года до того были установлены новые законы Германского Союза для университетов и печати. Хорошие и правильные законы. Ах, господин Перманедер, как это грустно, что живешь только один раз и нельзя начать все сначала. О, теперь я бы на многое взглянула другими глазами. Тони умолкла и начала упорно смотреть себе под ноги. Она довольно искусно повернула разговор так, чтобы сам собой напрашивался ответ. Если жизнь и нельзя начать заново, то все же существует возможность второго, более счастливого замужества. Но господин Перманедер упустил эту зацепку и вместо ответа стал поносить господина Грюнлиха так яростно, что испаньолка встала дыбом под его нижней губой. «Ух ты, мерзавец-негодяй! Попадись только мне в руки, пес ты эдакий! Да я из тебя всю шкуру спущу!» «Фи, господин Перманедер, прошу вас, перестаньте! Нам надлежит прощать и забывать. Мне отмщение и ас воздам, — сказал Господь. Мама всегда приводит эти слова. Боже, меня упаси от такого греха! Я не знаю, где теперь Грюнлих и как сложилась его жизнь, и все-таки я желаю ему добра, хотя он, может быть, этого и не заслуживает. Но вот уже и маленький домишко булочника. Сами того не замечая, они остановились и безотчетно, невидящим взглядом стали следить, как Эрика, Ида, консульша, Томас и Герда, нагибаясь, исчезали в до смешного низеньких дверях пекарни. Так были они углублены в свой разговор, хотя до сих пор и говорили только о вздорном и ненужном. Они стояли у забора, вдоль которого тянулась узенькая грядка с чахлой резедой. Госпожа Грюнлих, низко склонив разгоряченную голову, с невероятным рвением ковыряла черную рыхлую землю концом своего зонтика. Господин Перманедер, в съехавшей на лоб тирольской шапочке, стоя вплотную подле нее, тоже время от времени с помощью своей трости участвовал в перекапывании грядки. Он поник головой, но его маленькие светло-голубые заплывшие глазки, вдруг ставшие блестящими и даже слегка покрасневшие, взирали на нее снизу вверх со смешанным выражением преданности, грусти и ожидания. Те же чувства выражали в этот миг и его бахромчатые усы. «И вот теперь, — сказал он, — у вас, наверное, черт знает какой страх перед замужеством, и больше вы уж не захотите пробовать. Так ведь, мадам Грюнлих?» «Как неудачно, — подумала Тони, — мне ведь придется подтвердить». И ответила: «Да, милый господин Перманедер, признаюсь, мне было бы очень нелегко еще раз сказать кому-нибудь «да», потому что жизнь показала мне какой-то серьезный шаг. И чтобы сделать это, я должна быть твердо уверена, что человек, который спрашивает моего согласия, действительно честный, хороший и добрый человек. Тот господин Перманедер позволил себе спросить, считает ли Тони его таким человеком, на что она ответила: «Да, господин Перманедер, вас я таким считаю». Затем они вполголоса обменялись еще несколькими словами, скрепившими их помолвку, и господин Перманедер получил дозволение по приезде домой переговорить с консульшей и Томасом. Когда все остальные вышли из ловчонки с большими кульками пряников в руках, консул скромно отвернулся, так как оба они были в сильном смущении. Господин Перманедер, немало того не скрывая, Тони под маской почти царственного величия. И вся компания торопливо зашагала к экипажу, потому что небо заволокло, и уже начали падать первые капли дождя. Как Тони и предполагала, ее брат вскоре после приезда господина Перманедера навел подробные справки о его имущественном положении и выяснил, что К.С. Ноппе и Компани – фирма довольно скромная, но вполне солидная, получающая неплохой доход от совместных операций с акционерной пивоварней, директором которой состоял господин Нидерпаур, из чего явствовало, что доля господина Перманедера вместе с 17 тысячами таллеров, определенных в приданное Тони, могла обеспечить супружеской чете пристойное и безбедное существование. Консульша была об этом поставлена в известность, и в разговоре, состоявшемся в тот же вечер между нею, господином Перманедером, Антонией и Томасом, все имущественные вопросы были решены быстро и беспрепятственно, так же, как и вопрос о маленькой Эрике, которая, по желанию Тони и с полного согласия растроганного жениха, должна была последовать за ними в Мюнхен.